Стас. «Стоп, игра! Был удар по руке!» Прозвучал судейский свисток, и я, подпрыгнув, с раздражением отбросил мяч в сторону, так и не бросив его в корзину. Повернувшись к тренеру, оттолкнул Воропаева, вставшего на пути. «Фол в падении! Технический фол! Еще один!» Обхватил пальцами точеный подбородок, поднимая ее лицо навстречу злому взгляду. Прошептал хрипло, ловя скупой свет в блестящих глазах, обдавая рваным дыханием нежную щеку. «Не смей больше входить ко мне, поняла? Не смей касаться моих личных вещей! Не смей, когда меня нет! Никогда!» «Я случайно, честное слово, не знаю, почему вошла. Пожалуйста, Стас, отпусти меня!» Но я уже не мог остановиться, даже увидев испуг в ее глазах. «И никогда, никогда не смей разговаривать с Воропаевым, слышишь? Иначе я за себя не отвечаю, и вы поплатитесь! Оба! Ты не его, запомни!